слушаете Славянское радио. Веды Ра. Здравия всем. С вами открытое Славянское радио Веды Ра. Сегодня у нас очень-очень интересный эфир. И очень-очень интересный главный соведущий Петр Петрович Горяев. Эфир посвящен следующей теме. Практическое применение принципа лингвистика-волновой генетики. Вот так вот. Петр Петрович, пожалуйста, поздоровайтесь с нашими слушателями и немножечко чуть-чуть напомните, я думаю, что многие вас уже знают. Добрый день, господа хорошие. Ну что, закончил МГУ, кафедру молекулярной биологии, вот, в 66-м году, в 69-м году закончил аспирантуру по структуре белка, защитил кандидатскую, а в 97-м докторскую защитил, вот, в этом самом Мамском университете. Так что вот такие дела. А потом избрали академиком Российской академии естественных наук и Российской академии медико-технических наук. Значит, развиваем направление лингвистики волновой генетики, которое начинается с 1924 года от Гурвича. Александр Гаврилович Гурвич, наш гениальный русский российский биолог, который сказал фразу короткую, да, в которой вся суть волновой генетики. Тогда еще не думали, что она лингвистика волновая, а просто волновая. Он сказал, что хромосомы имеют волновой эквивалент. Напомню, хромосомы там, где мы свернуты с вами, да? Ну да, да. Вот мы свернуты в 2 метрах ДНК. Вот. А значит, это сверхплотная информация. То есть плотнее вообще, не знаю, есть ли во Вселенной такое сжать информации, чтобы какой-нибудь Иван Иванович Иванов был, значит, там на нескольких сотнях ангстрем, так сказать, запечатлен весь со всеми своими мыслями, чувствами и так далее, и так далее. То есть это тайна сия велика есть до сих пор, но, тем не менее, кое-что удалось, значит, расшифровать до нас. Ну и мы, так сказать, внесли определенный вклад в это дело. А с чего началось такое направление? Ну, началось, значит, у Бурвича тоже сомнения были, как так хромосома может так много кодировать. И вот он взял, так сказать, и вот предложил такую идею, чисто интуитивно, что кроме того, что, значит, там на уровне вещества идет кодирование, а еще и на уровне поля. Но как, он не знал. Ну, значит, это очень давно было, поэтому сейчас это мы ему отдаем должное, благодарим и кланяемся. А дальше, значит, давайте уже в реальность, в нашу реальность войдем. И скажет, что, значит, ведь суть-то очень простая, как бы, да, хотя мы 30 лет к этому шли, а суть очень простая. И не только я один к этому подошел, вот есть такой Ричард Алан Миллер в Соединенных Штатах, он, собственно говоря, первым высказал идею, которую я независимо от него развил гораздо дальше, чем он, но потом я нашел его работу, мы с ним списались. Значит, он предложил идею голографического видеофильма, что хромосомы, значит, кодируют голографически, то есть создают некий такой пространственный образ, по которому, ну, систему разметочных, так скажем так, разметочных полей, и по этому плану, значит, вот оплодотворенная яйцеклетка, да, зигота человека и там любого другого, любой другой биосистемы, она должна себе представлять, так сказать, мысленно, да, она соображает, как оказалось. Любой генетический аппарат, он является, так сказать, ну, некой фрактальной размерностью мышления сознания. То есть на своем уровне он соображает. Так вот, оплодотворенная яйцеклетка, значит, она должна соображать, как построить такое сложное государство многоклеточное, как человек. Куда рожки, ножки, куда, так сказать, глазки посадить, куда ушки посадить. Я так на детском уровне вам говорил, а суть-то от этого. Ну да, да, да, понятно, да. Меняется. А никакая, так сказать, генетика современная, да, супер-пупер, никакая эмбриология вам не на это дело не ответит. А будет бормотать, значит, всякие такие смешные фразы, вот, которые я рассмотрел и разбил, значит, в 3 монографиях. И сейчас продолжаю бить, но это дело довольно сложное, так сказать, побить, потому что инерция огромная. Ну вот, значит, короче говоря, вот этот голографический видеофильм, а он не только, так сказать, фильм, он еще и система текстов, которые сопровождают этот фильм, естественно, да, хотя Миллер об этом не говорил. это мы уже достроим, да? Вот, значит, выстраивается такая трехмерная, даже четырехмерная картинка по частям. Почему четырехмерная? Потому что не только пространство организма надо выстроить, надо еще и время выстроить. А время биосистемы, оно так же важно, как и пространство. Вот, особенно если мы задумаемся об аспекте, например, продления жизни. Да? Вот все хотят жить там дольше, чем там, 70-80 лет. Что-то маловато как-то, не успеваешь ничего сделать. Только разошелся, да, и тут тебе раз. Ну, и его сыновья, так сказать, вот они жили по 1000 лет, да, если верить Библии. Оснований не верить ей нету. И потом, в чем дело, господа хорошие? Значит, есть клетки, которые живут бесконечно долго. Их кормить, да и все. Значит, например, раковые клетки. Но они не хорошие, но они живут бесконечно долго. Бактерии, да? У них трупа нет, если их не убивать. Они делятся и делятся. Они не успевают умереть, как они поделились. Две молодые клетки образовались. Стволовые клеточки тоже они не стареют, да? Вот, то есть механизм известен. Ну и потом есть целый ряд морских организмов, которые не стареют. А какие-нибудь галатурии, например, они могут жить бесконечно долго. Они умирают не от старости, там, от других причин. Ну вот. Значит, это все как бы в наших руках, но, как говорится, виноград еще зелен. Хочется укусить, а не получается. А почему не получается? А потому что вот господа генетики, да, которые, несмотря на все эти крики об успехах молекулярной биологии и генетики, на самом деле они загнали это дело в тупик. Хотя прошли славный путь. Славный путь. Это нельзя отрицать, да? Вот была Нобелевская премия, как вы, наверное, уже со школьных времен знаете. Уотсон, Крик, двойная спираль ДНК, да, навязла у всех в ушах уже и в глазах. Вот. Потом Ниренберг, значит, он получил Нобелевскую премию за модель генетического кода. А вот это вот как раз особо интересное место. Я последнюю монографию «Лингвистика геном, теория и практика» в Киеве издана в 2009 году. Я, значит, ну, постарался не оставить кирпича на кирпиче от этой вот модели. Хотя она поначалу послужила верно, она, так сказать, дала какой-то толчок. Но потом она стала тормозом. Не только тормозом вот этой модели. Это же основа всего. Если вы неправильно представляете модель генетического кодирования, значит, вы вообще ничего не понимаете в том, как функционирует организм человека и животного, растения, бактерий. А Нобелевская премия получена. Ну, ради бога, пускай она будет получена. Но дело в том, что вот эти гениальные мужи, как вот Крик и Ниренберг, да, лауреаты, они первым обнаружили такую штучку, да, которая фактически, если бы они ее поняли, да, то надо было каждому из них по две Нобелевских премии дать. Они не поняли, наоборот, они всячески спрятали это дело, затушевали. А там такая штука получается, да? Вот, генетический код – это код аминокислот, из которых строится белок, а мы из белков состоим в значительной мере. Вот, он должен быть однозначным. То есть вот есть так называемые кадоны, да, которые однозначно кодируют аминокислоты. Они потом выстраиваются в белки. За счет, так сказать, вот синтеза белка есть такая машинка в организме, в клетке, называется рибосома. Вот. Значит, код должен быть однозначным. Четкое соответствие. Вот кадон, а вот аминокислота, которая кодируется этим кадоном. Так вот, оказалось, что они наполовину правы, только наполовину. Значит, половина кадонов однозначно кодирует, да еще и избыточно кодирует аминокислоты. А другая половина, значит, она как-то странно участвует в кодировании. И они сразу это обнаружили. Вот Ниренберг, да, лауреат Нобелевской премии за открытие генетического кода, он с первым обнаружил, что да, вот такая штука есть. Когда у вас, значит, один и тот же кадон кодирует разные аминокислоты. Да? Это примерно то же самое, как вот в человеческой речи. Вот подходим к лингвистической составляющей генетического кодирования, без которой никуда не уйти. Если ты этого не понял, то все, кранты. Значит, вот такие слова, например, как лук, коса, рейк, бокс и так далее. Это же многозначные, многосмысловые слова, да? Коса, какая коса? Девичья? Или коса, которая косит траву? Да, или та, которая на реке, да. Такой лук, который едят или с которого стреляют, да? И таких амонимы, многосмысловые слова. Значит, их много и в русском, в английском, в любом языке. Я не знаю, в китайском есть или нет. Вот, ну там проблема-то решается элементарно. То есть слово ты это придаешь ему точное значение в контексте, правильно? Если целую фразу услышал, то все понятно, да. Это понятно, какой косе идет речь. Вот и все. Так вот, значит, вот эту простенькую штучку они не дотяпали. С Крик и Неринга, которые стоят отцы модели генетического кода. Они не поняли. Они написали, честно написали в одной из своих статей, она переведена в 1904 году. В 74-м, что ли. Вот, значит, это в успехах физических наук, кстати говоря. Очень наш крупный журнал. Вот я их цитирую. Молекулярная природа этого феномена нам непонятна. Вот когда, значит, один и тот же триплет, так называемый, уридиновый. Триплет, уридин, уридин, уридин, кадон. Так, кадон есть, да? Вот как раз кадон, мы молим. Он кодирует одновременно фенилонин и лицин. То есть две совершенно разных аминокислоты. Аминокислоты. Значит, если белок-синтезирующий аппарат клетки ошибется и выберет, так сказать, либо то, а надо наоборот, то тогда получается ошибка в производстве важнейшего компонента живой клетки – белка. Потому что основные белки, рабочие белки – это ферменты. И все ферменты, весь метаболизм, весь обмен веществ построен на работе ферментов. И вот у вас получается фальшивый белок, фальшивый фермент, допустим, да? Ну, это практически это приговор смертный организму. Вот. А тем не менее, значит, синтез белка очень точный процесс, исключительно точный процесс. Значит, каким образом клетка, значит, генетический аппарат узнает, что это девичья коса, а не коса смерти? Значит, он должен учесть контекст, а иначе никак. Контекст информационной РНК, то есть это, собственно говоря, копия гена. То есть он должен прочитать ген и понять смысл его, и после этого принять точное решение о семантике того или иного неоднозначного кадона. Их 32 из 64. Видите, как много? Половина целых. Угу. Простая мысль. Если он учитывает контекст, генетический аппарат, рибосома, то значит он соображает, правильно? Иначе никак. Очень простое соображение, но оно очень сильное соображение. Он, значит, вводит в генетику, в биологию, значит, понятие того, что генетический аппарат – это квазиразумная система. Ну, или попросту сейчас можно сказать так – компьютер. Только квантовый биокомпьютер. Вот этому бешено сопротивлялись. Даже сам Крик, Фрэнсис Крик, Нобелиад, да? Он же первый придумал и дал название, вернее, так, словосочетание – тексты ДНК, тексты РНК. Но раз тексты, значит, это же ты уже предполагаешь некую разумность, а он только метафорический, он так и подчеркивал, что это метафора. Просто удобно так говорить и все. Вот, значит, это сильное положение, так сказать, не понято до сих пор. И только чуть-чуть начинает как-то склоняться, вот особенно после наших работ, мы их уже около 90 опубликовали, 3 монографии. А самое главное, даже не столько, так сказать, вот какие-то теоретические соображения, а сколько практика. Вот я о практике скажу вам, я делаю теоретическое введение, чтобы вы поняли, что к чему. Ну так вот, значит, оказывается, вот они сделали большую теоретическую ошибку, очень большую. И до поры до времени это все нормально было, да, до тех пор, пока не пришли уже к практике. Да, вот когда научились уже оперировать последовательности ДНК, кусками ДНК, генами, и стали совать гены куда ни, ну, не то, что куда ни попали, а куда захотят. Вот. Ну, например, хотим мы получить картошку, которая устойчива к колорадскому жуку. Хотим? Да, хотим, конечно. Мы хотим получить, там, допустим, пшеницу, которая еще одновременно дает нам этот самый, такие-то лекарственные пептиды. Ну, например, инсулин. Да? Хорошо там? Или, например, репа или редька там с инсулином. Не надо препаратов покупать, а съел и все. Вот. Значит, вот по этому пути пошла трансгенная инженерия. И вот картошечку сделали, да, ввели туда ген, не знает, куда он сел, совершенно не представляет, куда он сел. Ну, самое главное, что он значит, производит белочек, который убивает колорадского жука. Хорошо, да, прекрасно, замечательно. Картошки навалом, все хорошо. И вдруг неприятный сюрприз для генетиков. Оказывается, картошка убивает бабочек, да, убивает, значит, не только там колорадского жука, а убивает бактерии, которые селятся на корнях. Убивает земляных червей, которые абсолютно необходимы для почвообразования. Ну и так далее. Все живое, которое вокруг этой картошечки, начинает, так сказать, вот загибаться, да? И пчелки тоже погибают. Вот. А человек лопает. И пока вроде как бы ничего. Это пока, в первом поколении. А что будет во втором, в третьем поколении? А, значит, неизвестно. А, например, в Соединенных Штатах пчелы, медоносные пчелы, все погибли. Резко, внезапно. Спрашивается, почему? Ну, в течение там буквально 2-3 лет. То есть это для эволюции, это вообще не срок. Взяли и погибли. В чем дело? Пытаются найти каких-то там вирусов, что-то такое, ничего не могут найти. Игнорируют самое главное, что пчелы собирают нектар на трансгенных полях. То есть растения выращивают трансгенные. Туда понапихано чужеродных генов, вроде как вот в картошке. Ген, который убивает, значит, этих самых колорадских жуков. А вот это уже очень сильно, да, пчелы погибли. Это уже удар, очень мощный удар. Ну и вот, а сейчас пошли масса экспериментов, которые говорят, что трансгенная пища вредна. Она вызывает у животных, у крыс, там, у мышей и так далее, значит, раковые процессы, аллергические, отравления и так далее. Человек вроде бы пока ничего. Но мы еще не дошли до второго-третьего поколения. А там посмотрим. А в чем дело? Почему так получается-то? Ну, очень просто. Вот лингвистическая генетика, которая на совершенно других принципах рассматривает генетический аппарат, она, значит, говорит, что, ребята, значит, если вы ввели чужой ген, трансген, генетический аппарат, то есть в текст хромосомной ДНК, то вы поменяли контекстный пейзаж. А раз вы поменяли контекстный пейзаж, то вы поменяли смыслы слов-амонимов, в том числе и кадонов-амонимов. Да? И вот у вас получается, что девичья коса превращается в косу смерти. Вот такие вот нехорошие последствия. Но поскольку пошло бабло тоннами, да? Потому что трансгенов... Отказаться от него тяжело, и приходится поддерживать это все, эту ерунду, да? Бабло потекло рекой, и бешено сопротивляются и кричат, что там, какие там последствия, ничего, все нормально, все хорошо. А те, значит, идиоты, которые поставили эксперименты с крысами, с мышами, с бабочками там и так далее, это все, значит, малограмотные люди и так далее. И начинают всяческих поливать. Вот такая есть, значит, женщина здесь, даже не хочу озвучивать ее фамилию. Она пострадала уже. Она очень четко показала, что, значит, вот крысы просто начинают болеть раком, умирают и так далее. Вот. Значит, ее выгнали из института. Ну, я тоже в числе пострадавших, да, я уже в течение многих лет нахожусь под преследованием, и мне как-то удается так выжить, да. Я к этому спокойно отношусь. Вот, знаешь, что делать, и все. Если вы не даете мне руками работать, значит, я работаю головой. Значит, вот я 3 монографии написал, которые в лепешку расшибли вот эту модель темплетного кода, за которую получили Нобелевскую премию. Петр Петрович, ну расшибить-то удалось. А какие последствия-то? Они хоть репку свою зачесали или все так же и продолжается? Следствие продолжается. Значит, эта вся гадость накапливается, и это будет как бомба замедленного действия. Вот мы едим все это дело трансгенное, да, куча, все трансгенное. А в чем фокус-то? А фокус вот в чем. Когда, значит, вы напихали туда чужеродных генов, у вас поменялся контекстный пейзаж, вы, значит, начинаете в организме растения, животного, так сказать, бактерий, куда ввели чужеродный ген, начинается синтез новых белков, не предусмотренных процессом эволюции, естественным отбором. А вот так вот создали, так сказать, за пару там, месяцев или за там, 2 недели трансгенное растение. Вот оно начинает, так сказать, продуцировать, а мы его кушаем. Оно начинает продуцировать все новые белки, и вероятность того, что попадет белок, который обладает патогенной функцией, например, вызывает рак, она резко возрастает. А эта вероятность со временем еще растет. Она прямо пропорциональна времени. А может быть, еще с каким-то коэффициентом. Я не знаю, значит, надо писать уравнение по этому поводу. Ну вот. Так что причина, мне лично она понятна совершенно, я об этом говорю, пишу, ну, пока ноль внимания, потому что бабло побеждает. Ладно, значит, вот с этим, так сказать, примером с трансгенными продуктами питания понятно, что это трава. Да, я думаю, что это, лучше это не употреблять. Уже ничего не сделаешь, потому что все забито, все полки забиты. Еще а у нас в большом количестве вообще-то представлено? Просто по-тихому делают и все. То есть не вот. Пишут, а так, выставили, кушайте, товарищи, да? И нельзя, а на самом деле полно, из-за границы привозят. Ну, понятно, следи там. А, да, еще же надо учитывать, Петр Петрович, что мы же включили ВТО, теперь все двери открыты к нам в гости, пожалуйста, заходи, кто хочешь, под любым соусом. Там бабуля будет читать мелким шрифтом написано, что это генетически модифицировано. Нет, конечно, да? Ну, ладно, значит, вот с трансгенными продуктами питания ясно. Но сейчас похлеще пошло, это уже совершенно, уже второй удар громкого повода, да еще какой. Это трагедия Мексиканского залива, когда нефть выбросили 2 года назад, в 2010 году. Колоссальный выброс нефти. Якобы сейчас это заглушили. Ничего подобного. У нас просачивается информация, что нефть хлещет до сих пор. Значит, Мексиканский залив превратился в нефтяную клоаку планеты. Вот. Но это, ну, как-то с этим вроде бы еще можно бороться, но они что сделали? Значит, мой коллега Крейг Вентер, молекулярный биолог, талантливый мужик, конечно, да, мой ровесник, на пару лет младше. Он, значит, создал клетки с искусственным генетическим аппаратом, куда подсадил гены, которые очень хорошо кушают нефть. Кушают нефть, вроде бы, благая цель. Но они, значит, завершили очень большую теоретическую ошибку. Следуя модели кода Ниренберга и Крика, да, они туда, так называемые, некодирующие участки засунули свои имена, чтобы маркировать, так называемые, водяные пятна. Значит, так же, как вот на деньгах, значит, есть вот такие водяные знаки. И вот у них тоже водяные знаки. И они туда поверили, понатолкали телефоны свои, так сказать, какие-то высказывания литературных классиков, ученых и так далее. Маркировали от гордыни. И с тем, чтобы столкнуться, вот наша Синтия. Вот Синтия номер один, Синтия номер два. Вот это сделал такой-то товарищ, а это такой-то товарищ участвовал и так далее. Ну, здесь был Вася, можно еще было написать таким же образом. Посеяли самолетов, гигантов, нарастили этих Синтий. Посеяли самолетов вместе с кароксидом. Кароксид еще вызывает разжижение нефти. И что получилось? Значит, эти бактерии приобрели такие хорошее свойство успешно пожирать нефть. Они ее пожирают. Нефть и метан. Это хорошо. Но, поскольку была допущена гигантская ошибка, вот эта вот генетическая, не учет лингвистичности генетического кодирования, игнорирование этого дела, да, то, значит, эти бактерии такой же преподнесли уже супер неприятный сюрприз. Это не то, что там с бабочками там или с мухами, с пчелами, да, они начали жрать людей вместе с нефтью, заодно. При этом они еще мутируют, скрещиваются друг с другом, и там чудовищная, такая адская смесь этих бактерий, которая, значит, убивает все живое, все. Рыб, медуз, китов, котиков, кораллы, все же, и включая и людей. На побережье Мексиканского залива просто люди гибнут. Если вы посмотрите в гугле, да, вот заказывайте такое словосочетание. Синий писец Мексиканского залива. Там такая колоссальная подборка по этому делу. Фильмы, видно, как эти люди разлагаются, у них отваливаются пальцы, там все это ужас, что смотреть. То есть они на себя напустили такой страх Божий. Это вот действительно наказание. Я боюсь, что это не только они на себя, это же передается и другим тоже. Это же будет разноситься, зараза. Значит, вот эти смерчи, торнадо, которые, значит, бурлили, всегда были на Мексиканском заливе, они сейчас, правда, почему-то немножко ослабли. Вот. Но они несут в Соединенные Штаты все это дело. А потом что еще получилось? И в Штатах уже тоже начинается гибель всего живого. постепенно нарастает, они всячески это пытаются спрятать, но не спрячешь, об этом пишут, фотографируют, снимают. Вот. Но еще один удар, это тоже удар мощный. Значит, Гольфстрим, как вы знаете, он петлей заходит в Мексиканский залив и выходит оттуда. Тепленький, нагретый такой, и тепленький идет, значит, к Канаде, к Европе. И подогревает, и все хорошо, в Европе тепло, приятно. А сейчас начались там морозы иногда, да, вот, прошлой зимой. Вот, значит, что случилось с Гольфстримом? Гольфстрим, значит, поскольку эти бактерии вызывают диспергирование нефти, и плюс это усиливается корекситом, то эта нефть ушла на, ближе, так сказать, утонула на глубину там, 30, 40, 100 метров, и образовала чудовищные линзы, которые разбили, и ламинарный гольфстрим разбили. Ламинарный поток в турбулентный превратился. И, значит, непредсказуемо вот эти веточки течения идут куда угодно, но не так, как раньше. Значит, меняется климат планеты из-за этого. Гольфстрим поддерживал в течение столетий, тысячелетий. А сейчас все не так. Сейчас, значит, ждут Европу и Канаду нехорошие времена. Вот вам это, смотрите, всего лишь теоретическая ошибка в генетике, помноженная на жадность или на умысел. Значит, там версия уже выдвигается сейчас, если почитаете вот эти статьи, их много. Это концепция золотого миллиарда. Значит, давайте убьем 7 миллиардов, жрать нечего, народу много, значит, ресурсы исчерпаны, давайте-ка мы 7 миллиардов уберем, останется золотой миллиард. Давайте почистим, да? Все-таки, да, детей калечат, а матери, женщины перестают рожать. Ужас, что творится, значит, с этим делом, с этими сыворотками. Это уже четко показано. Айк выступает такой, Дэвид Айк ездит по всему миру, рассказывает, что творится, значит, с этими сыворотками. То есть планомерное, плановое уничтожение части населения Земли. Вот что это нам принесло. Так, это все плохо, потому что вот не учли. Не учли, безграмотны и жадны. А что же, при чем здесь вообще лингвистика, лоногенетика? Ну, да, вот тут вы сказали, что вот так-то и так-то, что вот надо учитывать тут. Не учитывать, ошибка. А мы что позитивного? Ну, нас спрашивают, вот вы так, всех критикуете, так сказать, лауреатов критикуете, Нобелевскую премию. Сами-то что вы сделали? А вот что, ребята, мы сделали. Значит, поскольку мы поняли, что одна из ипостасей генетического кодирования, которая игнорируется, это текстовость, то это реальные тексты, написанные в непонятных языках для нас. Но организм понимает это, но наш мозг не понимает это, сознание не понимает, а организм понимает. И на этих языках, так сказать, вот клетки разговаривают. Это как бы, так сказать, такая вещественно-ментальная часть, потому что ДНК, будучи веществом, и РНК, будучи веществом, содержат эти тексты, а смыслы их уже имеют как бы не материальную, а идеальную структуру, идеальное строение. То есть это то, что нельзя пощупать и потрогать, и измерить, да? Потому что это мысли, которые переносятся из клетки в клетку. Клетки общаются мыслями с помощью вот таких вещей. Значит, кроме всего прочего, оказалось, что кроме этой ипостаси генетического кодирования, которая не учитывалась раньше абсолютно, а вот сейчас будут вынуждены уже учитывать, еще существует другая ипостась, которая называется голографическая. То есть, оказывается, наш с вами хромосомный аппарат, да? Вот он, значит, как показала программа «Геном человека», на которую грохнули там, я не знаю, 20, что ли, миллиардов долларов, тоже отмывка денег была, помните? Почти 20 лет секвенировали геном. Что значит секвенировали? ДНК, хромосомную ДНК нашу, да? Значит, ее 2 метра. И, значит, там 3 миллиарда букв. Вот бросили огромные деньги на чисто такую механическую работу, физико-механическую работу по анализу, какая буквочка за какой буквочкой идет. Ну, хорошо, потратили 20 лет, 20 миллиардов долларов примерно, значит, выяснили, какая буквочка за какой идет. Хотя и раньше было ясно, общая, так сказать, тенденция, уже было понятие хроматина и гетерохроматина, то есть часть кодирующая, часть не кодирующая. хромосомах не кодирующая часть занимает большую часть генома, а кодирующая всего там 1-2%, но не понимали, что такое некодирующая часть. Теперь, когда просеквенировали геном, узнали вот эти 3 миллиарда букв, подтвердили, да, патогенов-то мало, где-то 35-40 тысяч всего. А, значит, и это занимает всего лишь 1%, ну, 2 максимум процента. А 99-98% ничего не кодируют. Вот, понимаете, вот считать. Или считают, по крайней мере, вот, до наших усилий, это, сейчас многие другие включились в отрицание этого, чтобы 99% генетического аппарата, 99% нашей с вами ДНК ни хрена не кодируют. Почему? Потому что там очень простые сочетания вот этих четырех букв, из которых построена ДНК. Аденин, гуанин, цитозин, тимин. Четыре буквы. На самом деле их не четыре, а бесконечное множество. Потому что сочетание этих букв дает супербуквы. Понимаете? Это фрактальное строение. Это не понимали. Я это ввел, это понятие. Вот. Но, значит, дело даже не столько, не только в этом, значит, а в другом. Да, примитивные последовательности. Да, примитивные, так сказать, какие-то сочетания этих букв. Да, и идет повторение вот в этих 99% ДНК, идет повторяющиеся короткие такие словечки. Ну, их можно так сравнить, что, например, бубу, кукум, ля-ля, бубу. Вот эти бубу, куку, ля-ля, муму повторяются миллионы и миллионы раз. Ну, что это за текст? Конечно, это не текст. И они, значит, хлопают в ладоши. Да, это не текст. Вот только вот, значит, вот всего 35 тысяч генов. А это мусор. Прям так нагло назвали. Мусор. Junk. Или garbage. Или selfish. Эгоистическая ДНК. Каких только кликух не дали этой самой ДНК. Избыточные, мусорные и так далее. А мы говорим, ребят, нет. Вот эти 99%, то это самая главная информация. А там просто код-то он по-другому записан. Это не так вот, как вот для белков, да, триплетный код, который, да еще и не поняли его, не понял его, и модель неверна. А значит, вот эти 99-98% кодируют на другом уровне, на голографическом, просто же, понимаете, просто. И вот хромосомный континуум, не одна единичная клетка, да, а множество клеток, континуум клеток, да, континуум хромосом, можно рассматривать как голографическую среду, которая способна при ее считывании или самосчитывании, потому что хромосомы еще являются и лазерами перестраиваем длинными волнами. От ультрафиолета до красного и инфракрасного. Излучает наш с вами хромосом вот такой сверхслабый свет. Спрашивается, а зачем ему хромосому надо когерентный? Да, когерентный свет, ребят. Не просто, это лазерный свет. Почему бы не простой свет? Как вот светлячки, например, светятся, пни там какие-то вот гниющие, они же тоже светятся, да? Но там простой свет такой, значит, где фазы перепутаны, так сказать, хаос, и, ну, все, даже лампочка наша лампочка, это тоже не лазерный свет, да? А тут лазерный, значит, как штука нужна какая-то, да, это, в этом смысл большой. Так вот, значит, мы утверждаем, говорим, доказываем, что вот Миллер первый сказал, я, независимо от него, значит, эту мысль более широко развил в своей монографии «Волновой геном» в 1994 году изданной. Значит, 4 года я ее писал, будучи сосланным в библиотеку в Институте физико-технических проблем. Меня за научную строптивость, значит, и за то, что я там обнаружил кое-какие феномены, о которых я чуть попозже вам скажу, значит, меня разжаловали со старшего научного сотрудника и заведующей группой, значит, до мелкого научного сотрудника, я сослали в библиотеку, лишили рабочего места и пустили козла в огород. Я в этой библиотеке написал как раз вот эту монографию. Собрал всю литературу, которая мне была доступна, значит, и написал монографию. Так вот, еще раз. Вторая ипостась генетического кодирования является голографическое кодирование. А зачем оно нужно, клетки-то? А вот зачем, я с самого начала сказал, что эмбрион должен знать, куда ему развиваться, чтобы было 5 пальцев, а не 6 и не 7. И чтобы глаза не на макушке росли, а там, где надо, и чтобы уши, так сказать, на месте были и так далее. А бывают случаи, когда, вот, например, у мухи дрозофилы, у них вместо усиков лапки вырастают. Да? А почему, спрашивают? В чем дело? Почему так получается? А у нас сколько уродов рождается, особенно сейчас? Когда, например, в сердечной мышце зубы вырастают, да? Сердце, зубы, как вам нравится? Или волосы в сердце? Вот. Значит, это называется тератогенный эффект. Уродство. Уродство. Почему так происходит, никто не знает. А сколько этих случаев? Когда два человечка не разошлись, когда там, господи, их перечислять долго можно. Кунсткамера есть. Вот. Съездите в Питер, посмотрите в кунсткамеру. Значит, а почему такие уроды получаются? Да. А что? Как-то тебя не ведет? Ведь это, у них такая же точно ДНК у этих уродов, да? Ребята, а вы не посмотрели на топологию ДНК, на укладку ДНК в хромосомах, да, у этих уродов? Вы посмотрели? Нет, не смотрели. А раз вы не смотрели, значит, вы не понимаете, в чем дело. А там топология меняется. Даже малейшее изменение нуклеотидного состава или мутация за счет того, что квант попал, разорвал ДНК, кусок нуклеотид вылетел, у вас уже другая последовательность, другой текст получается. Ладно, текст меняется, так сказать, тоже плохо, потому что контекст другой и смысл кодона меняется. Но, значит, если вы поменяли последовательность нуклеотидов ДНК за счет там, какого-то воздействия химического или радиационного, да, у вас жидкокристаллическая структура хромосом меняется при этом, понимаете? А вот то, что хромосомы являются жидкими кристаллами, это страшно важная штука. Просто необычайно важная штука. Потому что, ну, во-первых, этот жидкокристаллический континуум, он динамичен, он все время находится в движении. Это я еще обнаружил даже инвитровые эксперименты, когда я, так сказать, вот я потом чуть попозже расскажу вам. Значит, одно из топологий, топологических форм ДНК, их очень много, этих топоформ, динамичных, является голограммы. А голограммы дают волновые фронты, которые дают разметочные структуры, как строятся эмбрионы. Вот для чего нужна голограмма эмбриону. Вот он, голографический фильм, о котором говорил Ричард Алан Миллер в 1973 году. Он такую идею высказал, и вот тут же закатали лжеученые, разжаловали, выгнали это всюду. О как! Хранят, так сказать, свои позиции генетики. Да? Вот генетика вообще самая страшная наука. Просто самая страшная. Вот смотрите, у нас в 1948 году, когда Лысенко там царствовал, ну тут слушают-то меня в основном молодые, да я не бог. Но тем не менее, в 1948 году это разогнали всех наших генетиков, потому что они оперировали понятием ген, который проклятые капиталисты придумали, да? Значит, ген стал ругательным словом. Разогнали. Вот. Значит, короче говоря, жидкокристаллический континуум является динамической голограммой. Жидкокристаллический хромосомный континуум является динамической голограммой, которая содержит в себе всю пространственно-временную структуру развивающегося эмбриона и человека взрослого. Да? Вот для чего все это надо. Вот. А значит, основано это на чем? Ну, голограмма и голограмма. Ну и что дальше? Ну, есть голограмма. Кто ее читает-то? Да и сами тексты кто читает? Там что, маленький зеленый человечек сидит, да? С линзой, да? С увеличительным стеклом, который читает последовательность нуклеотидов ДНК? Нет. Все просто мы объясняем. Есть так на солитонное возбуждение теоретически предсказано, то есть уединенные волны на молекулах ДНК. Вот. Они, оказывается, значит, способны читать. Ну, как читать? То есть, проходя по цепочке ДНК, они меняют свою физиономию. А в зависимости от текста, который записан на этом. Вот. Поэтому гены читаются вот солитонами. Это долгий разговор. Значит, можно говорить 4 часа об этом. Или даже больше. Я помню, в Обнинске 4 часа говорил, когда еще мы гораздо меньше знали об этом. Вот. Значит, солитоны и сами ДНК, как я вам рассказывал, они излучают когерентный свет, лазерный. Так вот, оказывается, значит, они могут сами себя читать, хромосомы. Это удобная структура, как вот придумал, не знаю, творец. Значит, они и голограммы одновременно излучатели. То есть они способны читать самих себя или соседние хромосомы и так далее. Ну, значит, вот голографическая память, она абсолютно необходима и является второй ипостасью, значит, квантового состояния, волнового состояния хромосом. Вот, значит, две: лингвистическая и голографическая, я вам сказал. И, наконец, третья, она самая интересная, она потрясающая, потому что у нас есть доказательства, что ДНК – это тексты, у нас есть доказательства, что ДНК – это голограммы. Значит, мы все опубликовали, не только мы. А вот еще последняя, а может, скорее всего, не последняя, но одна из важнейших, это так называемая квантовая нелокальность хромосом. Квантовая нелокальность. То есть способность телепортировать информацию. Вот что такое квантовая нелокальность. Квантовая нелокальность предсказана не для хромосом. Это работа Эйнштейна, Подольского, Розен 1935 года. На нее сейчас в физике самое большее количество, огромное, подавляющее количество ссылок на эту работу 1935 года. Значит, она примерно называется так: способна ли квантовая механика объяснить мир? И они чисто физико-математически, в основном математически, доказали одну вещь, да, которая потом была, значит, уже доказано экспериментально, что элементарные частицы могут находиться в так называемом спутанном состоянии. Это entangled state, вот по-английски. Термин не очень хороший, звучит спутанно, вроде как бы это нехорошо. А на самом деле, ну, понятно, ну, назовите по-другому, связанное, спутанное состояние. И дело не в этом, а в том, что они способны освобождаться из этого спутанного состояния, когда их квантовое состояние нельзя определить. Спин там, и другие, так сказать, квантовые состояния, кроме спина. Вот. Значит, когда эти элементарные частицы разбегаются, будучи, например, синглетные фотоны, да, вот в хромосомах они находятся в спутанном состоянии. Но хромосомы излучают. Значит, эти фотоны разлетаются. Вот, будучи в спутанном состоянии, они разлетаются, распутываются. И что получается? Получается потрясающая вещь, вот, которую как раз вот предсказали Эйнштейн, Подольский, Розен. Оказывается, квантовое состояние, значит, связано между собой. Вот левый фотон и правый фотон, они разбегаются. Если левый фотон поменял свое квантовое состояние, например, спин, вот, что чрезвычайно важно для нас, для биологов, потому что именно спиновое состояние является кодом генетическим. Вот это я высказал идею в 1999 году в Потсдаме, я высказал эту идею. Значит, левый фотон, например, поменял свою поляризацию, потому что он встретился с каким-то препятствием в клетке, да, хромосома излучила, а в клетке метаболиты, идет котел, такой там миллиарды реакций происходит. И вот фотон раз и столкнулся там с чем-то. Например, там с витамином, или с гормоном, или еще с чем-то. И поменял свою поляризацию, то есть спин поменял. Потому что все метаболиты клетки, включая ДНК, РНК и белки, они оптически активны. То есть они вращают плоскость поляризации света. Значит, фотон столкнулся, поляризовал, поменял свою поляризацию, то есть поменял спиновое состояние. Правый фотон, брат от этого левого, которая улетела к него, так сказать, на какое-то расстояние, тут же меняет свою поляризацию на противоположную. То есть так же меняет, так сказать, число спиновое, но только в другую сторону. Вот. Спин вверх, спин вниз. Значит, они связаны, как бы информационно связаны. На самом деле получается как бы один длинный фотон. Причем длина такого фотона, длинного, да, вот когда они разбегаются и приобретают некую самостоятельность, как бы. Значит, длина этого длинного фотона может быть бесконечно большой. То есть один фотон от другого может улететь на миллиарды, на сотни миллионов и миллиарды световых лет на другом конце Вселенной. И они при этом остаются связанными. Это следует из жесткой физико-математической модели Эйнштейна, Подольского, Розена. Никто не смог опровергнуть эти уравнения, эти теоретические положения. Более того, экспериментально это доказали, так сказать, вот на чисто физических вот таких моделях, без биологии обошлось пока. Вот, значит, доказана вот телепортация фотонов. Это работа австрийской школы физиков, которая возглавляет Баумейстер. Значит, я ее помню, дословно все перевел, слово до слова. Вот. Значит, чего это. При чем вообще генетика-то, ребята? А генетика вот при чем? Потому что эти фотоны способны записывать состояние, значит, зондировать внутриклеточное пространство клетки, где происходят миллионы и миллиарды, так сказать, процессов в секунду, и учитывать это состояние, значит, метаболизма может только сканируя фотонами. А записать можно только на поляризации. Только на поляризации, потому что это самый экономный способ, практически без затраты энергии идет поляризация фотонов. Вот. И это фактически означает, что мы имеем на выходе как бы поляризованный свет. И значит, в этом поляризованном свете записана чудовищная информация. Собственно, это было раньше известно, но немножко по-другому. У меня половина первой диссертации была по дисперсии оптического вращения. Оказывается, можно зондировать белки, значит, вот светом лазерным, и при этом происходит поляризация фотонов, меняется спиновое состояние, и вот кривая дисперсия оптического вращения, из которой можно посчитать количество альфа-спиралей, бета-структур, то есть концентрационность, очень важная составляющая информационная, белков. И вот я этим занимался, когда был в аспирантуре, вот 66-69 год. И можно было спокойно, а потом теоретически эти подсчеты подтверждаются рентгенструктурным анализом. К чему говорю-то? Поляризация – это кладезь информации. И вот то, что и есть еще и другой способ измерения, это круговой дихроизм, когда смотрит разность право-левого поляризованного света, получает эллиптичность, и здесь можно конформацию нуклеиновых кислот, ДНК-РНК смотреть. И низкомолекулярных соединений. То есть это огромнейшее направление спектроскопии. Понятно. Получается, что, в общем-то, любая клеточка – это вселенная, которая имеет неограниченные возможности, неограниченные какие-то для познания. Да, вот еще человек тоже не может понять все, потому что сам состоит из этого всего. Вот. Значит, Значит, ну ладно, хорошо, ну все замечательно, ну поляризуется фотон, ну вылетели, ну мы прочитали, ну дальше что? Ну дальше-то? А дальше, значит, во-первых, кажется, значит, получается, что клетка с клеткой общается, значит, с помощью излучения. Вот одна клеточка просканировала самую себя изнутри, с помощью своего ядра, своих хромосом, и передала информацию, потому что фотон уже разлетается, передала следующей клетке. А там то же самое. И третье то же самое. И четвертое. И сотое. И миллиард. На 100 миллиардов клеток, не больше. Значит, что, как я вот высказал в 90-х годах, весь организм является, все клетки находятся в спутанном состоянии. То есть, в переводе на простой русский язык, это означает, что все клетки друг о друге знают все и сразу. Мне кричат, ну это же смерти подобно, что нельзя знать, все сразу, это бессмысленно. Так на, здесь приходит на помощь квантование. То есть клеточка каждая берет только то, что ей надо, порциями, кусочками, квантами. И мы это экспериментально показали. Вот, значит, ладно, значит, переходим к практике. У нас все как-то теория, а теперь практика. Это самое интересное, что получилось. Петр Петрович, просят небольшую музыкальную паузу сделать, потому что у нас почти уже час скоро будет, как мы общаемся, и во второй части уже перейти к практике. Может, так сделаем? Чуть-чуть буквально, на 3 минуточки. Лесов да дремучих. Там бежит река, разливанная. лежит камушка обе матушке. Как бы срава так тебе полнится, на твоих бегах живет вольница. Заслужила ты службу верную, службу верную. Ермаку отцу Тимофеичу. Широким путем С вами открытое славянское радио «Ведера». Сегодня у нас третий день месяца Рамхат 7521 лета по старому славянскому календарю, а по современному 24 сентября 2012 года. Практическое применение лингвистика волновой генетики. Вот такая вот тема очень интересная. И главный соведущий у нас сегодня Петр Петрович Горяев, который, кстати, является новатором по многим направлениям и вообще очень интересный, как показывает практика, собеседник. В первой части, почти в течение часа, мы слушали о том, что такое вот это вот самое вот направление интересное, какая у него предыстория и так далее и тому подобное. И сейчас вот подошло время, Петр Петрович предложил уже перейти к практическим направлениям. Давайте уже перейдем. Ну, значит, все это мы, как бы, так сказать, немножечко сообразили и думаем, ну хорошо, а что же из этого можно сделать, чтобы людям помочь? Вот это самое интересное, да? Потому что нет ничего практичнее, чем адекватная теория. Ну, поскольку мы сообразили, что, так сказать, ДНК является лазером, еще до нас это стало понятным, и даже мы сделали ДНК-лазер настоящий в ФИАНе, в Физическом институте Академии наук, где я проработал 10 лет нештатным сотрудником, мы сделали ДНК-лазер, накачали его, все, японцы подтвердили. И как-то это незаметно прошло. Но нам по другому пути пошли. Хорошо, значит. Если ДНК является, хромосома является лазером, давайте мы найдем такой лазер, который будет похож на хромосомы. Нашли такой лазер. Я нашел такой лазер. И мы его стали просто грузить генетической информацией. Вот без тонкости сразу говорю, да, что можно, оказывается, да, прочитать, например, ДНК. Да? ДНК прочитать как тех, как, может быть, даже как голограмму, и передать эту информацию на расстояние. Потому что, оказывается, эти фотоны, которые получаются, их еще можно преобразовать в широкополосное электромагнитное поле. Потому что, ну, фотоны, вот красный свет, вот мы зондируем красным светом. Что с ним сделаешь? Можно, конечно, но мало. А нам хочется передавать информацию на расстояние. Да тогда мы превращаем вот эти красные фотоны в радиоволны. Ловим их радиоприемниками, мы записываем. Да, и такие записи обладают генетической информацией, а точнее генетико-метаболической информацией. И что получается? Получается очень интересная вещь. Ну, например, если вы записали пуповинную кровь или кусочек плаценты новорожденного ребенка, да, и дали это болеющей мамочке или папочке, да, он выздоравливает. Вот. Или дали братцу там, или сестреночке, да, такую кровь, запись крови, тоже выздоравливает. И таких у нас экспериментов очень, точнее, вначале были эксперименты, а потом уже пошла практика. Мы с медиками уже это практикуем на людях. И получаются фантастические просто результаты по этому поводу. Вплоть до торможения старения и так далее. Но самое удивительное оказалось, это то, что вот в это как-то мы даже сами поначалу не верили, да? Мы не верили в это дело. Но вот кто-то сподвигнул меня все-таки попытаться сделать такие эксперименты. И мы сделали. Оказывается, можно считывать информацию с фотографией человека, ребенка. Потому что фотография – это не просто пассивное отображение человека, да? В виде чередования, так сказать, зерен серебра или краски, если это цифровая, так сказать, фотография, да? Но это некий адрес, это некий спектр, адресуемый куда. И вот здесь есть такое понятие – голограмма Бома. Бом – это ученый-физик, покойный ныне. Он, значит, уровень Эйнштейна. Ну, так сказать, менее признанный, конечно, но тем не менее. И другой ученый есть, Беркович Симон, до сих пор, Семен Беркович, до сих пор он, так сказать, функционирует. Мы с ним, когда я был в Канаде работал, я с ним созванивался, мы с ним говорили. Он высказал очень сильную идею, которая, в общем, коррелирует с Бомовской идеей. Значит, а Бомовская идея заключается вот в чем. Что все, что существует в мире, является огромной голограммой. Что вообще вся Вселенная есть вот такой гигантский компьютер, голографический компьютер, где идут постоянно какие-то вычисления и как-то синтез, создание новых звезд и так далее, и так далее. Значит, голограмма. Для нас, вот для биологов, для это очень важно. И вот Беркович, он, значит, основывался на том, что он говорит, ну что ж, ну, ДНК, так мало информации. Здесь он ошибается, конечно. Я с ним как раз тогда, будучи в Канаде, я с ним поспорил, говорю, нет, ты не прав. Значит, в ДНК очень много информации. Другое дело, что ее недостаточно. А здесь ты прав, что недостаточно. Значит, требуется еще какая-то. Какая? И вот Беркович высказал такую идею. Он назвал, что ДНК является баркодом, то есть штриховым кодом, которым мы пользуемся в универмагах, да, в магазинах. И что, значит, если твоя ДНК обращается к Вселенной, к вселенской голограмме, то у каждого свой штрих-код. То есть каждая хромосома, каждый хромосомный набор является штрих-кодом. И он обращен, так сказать, к вселенской голограмме. Значит, ты расписан, записан от рождения до смерти. И поэтому ДНК, вот, выполняя свои недостатки информационные, которые у нее есть, значит, берет часть информации из вселенской физической голограммы. Вот. Это гипотеза. Докончательно она еще не доказана. Но логично очень, все обосновано. И он работает дальше, и мы сейчас будем с ним вместе работать. Вот. А при чем здесь фотография? Оказывается, фотография, как показала наша практика, да, если вы используете спектр фотографий, полученный определенным образом, вот этим самым лазером, который моделирует свойства ДНК, то вы получаете широкополосный спектр, который, видимо, обращен и является кодовым доступом к вселенской голограмме. Ну и что? Ну, доступ, и что дальше? А вот что. Оказывается, что если вы берете, например, фотографию человека, а он на данный момент ослеп на правый глаз. Вот у нас конкретно, я перехожу к конкретной практике. вот такая-то женщина, такая-то там Мария Ивановна, вот у нее правый глаз не видит. Левый плохо видит, а правый совсем не видит. У него поле зрения сужено там до нуля. Значит, она предоставляет свою детскую фотографию, я ее считываю, записываю спектр передаю ей, она его прослушивает. Там звук такой, но звук не играет роли никакой, потому что там играет роль спинорная составляющая, потому что вся информация записана на поляризациях, то есть на спиновых состояниях, повторяю. Для кого это считаю, наукообразно, значит, обратись к учебникам и почитай, что такое спиновые состояния и так далее. Вот, значит, она слушает вот эти звуки, а там главная составляющая это не звуковая, а информационно-спиновая, спинорная. Вообще спинтроника это огромное в химии, например, направление, они как раз управляют химическими реакциями с помощью модификации, модуляции спинных состояний ядер атомов, например, да? То есть здесь это не считается уже наукой, это четкая наука. И мы тоже, как говорится, сюда же в эту область окунулись, да, и имеем эффект. Так вот, это вот Мария Ивановна, которая слепая на правый глаз, условно говоря, да, я назвал Марией Ивановной, а через несколько месяцев использования вот такой вот матрицы, да, записанной просто в формате MP3. А почему? Нам говорят, а почему MP3? Он режет частоты там, и сжимает и так далее. Не играет роли, потому что спектр получается фрактальный. А раз фрактальный, он избыточный, помеху защищен. Вы можете его как голограмму резать, так сказать, а он будет давать одну и ту же информацию. Он избыточен. Так вот, она слушает ее там 3 месяца, допустим, да? И так и будет. А потом пишет мне и звонит мне. Ура, правый глаз стал видеть. И медики приборно зафиксировали расширение поля зрения правого глаза. И он стал видеть. И я различаю буквы, я различаю цвета, ура. И постепенно у меня улучшается. И левый глаз уже улучшился. Вот вам, пожалуйста, видите? Практическое применение теории-то. Вот оно. Другой случай, у нас сейчас десятки, я вас называю уникальный случай. У женщины инсульт. Кровоизлияние в мозг. Она, значит, парализована, полный правосторонний паралич, она не ест, не пьет, она умирает. Я делаю быстренько ее спектр, с ее фотографии, возраст 3 лет, пересылаю сыну. Сын находится, она в Ирландии, он в России. Он, значит, включает запись сотового телефона, включает через проигрыватель, этот звук идет, подается, значит, на сотовый телефон, а ей по духу там кладут в Ирландии этот телефон, что, мол, сын с ней беседует перед смертью. И вот так она на протяжении 4 или 5 дней, сейчас я уж не помню, но не больше недели, она слушала так сказать, воздействие на нее, да, как бы звуковое, на самом деле спинорное, и она через 5 дней встает. И все, врачи в шоке, потому что они там томограммы сняли, кровоизлияние, видно все это, парализованное, все это зафиксировано, диагноз поставили. А тут, значит, такого быть не может. Она сама профессиональный врач. Мы с ней, конечно, тут же созвонились, она меня благодарит и все такое прочее. Говорю, возьми у них томограммы до и после мозга. Что случилось с мозгом? Надо видеть, документировать надо. Она просит и говорит, нет, мы не дадим вам, потому что мы поставили диагноз, вот, и все. Если мы вам дадим, значит, мы ставим себя, ну, они это уже об этом не говорят, а просто думают, что мы поставили неправильный диагноз, значит, мы не профессионалы, и, кстати, можем потерять рабочее место. То есть, короче говоря, она беженец, женщина, Надя Устинова, вот ее зовут. Вот, так и не дали. Сейчас она активно работает, а самый активный мой помощник за рубежом. И, значит, она подбирает не больных и прочее, прочее. Вот один из них, вот другой случай, да? Значит, как же это называется, заболевание, да? В общем, кишечник перестает работать, воспаление. У человека кровавый понос. И он при молодой, ему там 34 года тогда было, и кровавый понос, и он при росте почти 1,80 м, он весит где-то 50 кг с небольшим, то есть скелет. Умирает, потому что он ничего не может есть, не усваивает, все вылетает в виде кровавого поноса. Значит, то же самое, делаем ему программу по фото, да, вот с помощью этого нашего лазера. То же самое, где-то месяца через 5 он полностью восстановился, полностью. Значит, ест все, что хочет, все нормально. Прислал мне видеоролик, как он играет в баскетбол. Здоровенный парень, красавец. Вот, значит, что еще было? Было, значит, у человека операция, ему удалили дистальную часть прямой кишки, у него рак прямой кишки был. Ой, трагедия дома, потому что у него в нем ничего не держится, это вонь дома стоит, значит, сын мне обращается, значит, ну что делать, помоги хоть что-нибудь. Я ему делаю программу, значит, правда, немножечко другая, не по фото, значит, можно записывать, оказывается, вот этим лазером записывать самые разные биологически активные вещества. Женьшень, маточное молочко, пчел, там, мумиё, элеутерокок, пантагрин, что хотите, биологически активные, их сотни, сотни. Значит, я составил пятую программу, он ее слушает, так, на пятую программу. То же самое, где-то месяц через 8, мне сын говорит, регенерация произошла дистального конца прямой кишки. Все, а человеку где-то лет 80 уже. Вот, такая вещь была. А вот, что там еще было у нас? А, вот особенно интересно тоже. Есть такая болезнь, называется муковисцидоз. Значит, что это такое? Значит, мутация, как правило, особенно частая мутация, это так на 508, когда из хромосомы, из ДНК, часть нуклеотидов утрачена, так называется делеция. А раз так, значит, синтезируемый белок, фермент, который, значит, вот в этом участке находится, да, это ген. Вот из этого гена удалили несколько нуклеотидов. Все, ген неправильный. Синтезируется неправильный белок. Или вообще не синтезируется. Значит, происходит резкое изменение обмена веществ у ребенка. И у него там нарушается, так сказать, отделение слизи. То есть калий-натриевый обмен в мембранах нарушен. И это ведет, так сказать, целому ряду неблагоприятных вещей, и ребенок задыхается, в конечном итоге погибает. Это 100% смертность детей. Лечить не могут. Так, ну что, вылетел кусок ДНК, ну что делать? Около 10 нуклеотидов, насколько я помню, вылетает. Вот, значит, делать нечего. Тогда мы берем фотографии ее сестры, двоюродной причем, родной нету. Начинаем лечить ее с этой фотографии, вот этим спектром. Девочка здорова теперь, Алиса Джулай. Здорова, ей 4 года, сейчас уже 5, видимо. Делаем, значит, молекулярно-генетический анализ. Был молекулярно-генетический анализ до того, показал, да, 508-я мутация. Сейчас это делается легко. После, делаем после анализ. Осталась мутация или не осталась? Осталась. Значит, с точки зрения генетики, молекулярной биологии, это бред сивой кобылы. Мутация осталась, ребенок здоров. Как это может быть такое? Ну никак, с точки зрения официальной науки, просто никак. Значит, либо, значит, мы шарлатаны, либо, так сказать, этот ребенок не болен, ну и так далее. Надо фантазировать, что, как вообще выходить из положения. Значит, мы объясняем очень просто. Значит, с наших позиций, с позиции лингвистиковой генетики, очень простая вещь происходит. Есть так называемые фантомы ДНК. Вот я свою работу начал в 1984 году с того, что я обнаружил солитоны на ДНК, вот эти вот те самые структуры, которые читают, и не только читают, она там отвечает за регенерацию. Ну, просто я нет времени рассказывать очень долго. А это, значит, вот эти две вещи я обнаружил. И еще одну вещь, она потрясающая, это фантомы ДНК. Оказывается, ДНК, если ее спектроскопировать, есть такой метод, корреляционной лазерной спектроскопии. Вот. Он классический, давно их применяется, и все с ним понятно. Так сказать, все. А тут вдруг вылезла вещь, которая совершенно непонятна. Значит, оказывается, если ДНК убрать из цветного отделения спектрометра, да, то ты должен выйти как бы на ноль, да, на исходное, так сказать, фоновое светоросение, и у тебя осциллограф будет писать ноль, как бы, да. А нет, когда ты вынимаешь ДНК, там что-то остается. А что там? Там пусто все. И рисуются, так сказать, спектры, которые говорят как бы о том, что там наличествует ДНК, то есть амплитуда сигнала меньше, но тем не менее, значит, там что-то присутствует. И тогда, значит, целая история из этого получилась, кончилась тем, что меня разжаловали, как я говорил, сослали в библиотеку и так далее. Вот. Я этот эксперимент запомнил. Я отснял там десятки метров пленки, фотопленки, хорошо задокументировал. И даже успел потом опубликовать в 91 году, потом в монографии в 94 году опубликовал это дело. Потом меня украли, в Штатах опубликовали, в 95 году мой коллега, физик такой Попонин есть, опубликовал, значит, не ссылаясь на меня, ссылаясь, точнее, неправильно. Вот, ну да ладно, не в этом дело. Короче говоря, фантом ДНК существует. И через 6 лет я вернулся, еще раз повторил, в другом институте высоких температур Академии наук. Оказалось, что если вот этот фантом сдувать сухим азотом, да, то он уходит. Нету. Но через 5 минут возвращается. Ты можешь опять продуть кювет на деление азотом, а через 5-6-7 минут он возвращается. И так ты можешь дуть сколько хочешь. Так мы дули 40 дней. Он 40 дней жил, через 40 дней исчез. То есть ушел за пределы разрешающей способности прибора. Вряд ли он совсем исчез, потому что ничто не исчезает в нашей Вселенной. Память ее вселенская остается, в частности, в этой голограмме. Вот, так вот, значит, короче, да, потом, значит, не только мы, оказывается, обнаружили нечто вроде фантомов РНК. Это вот рибонуклеиновая кислота, копия ДНК, которая кодирует гены. И вот есть такой фермент, который синтезирует РНК. Но он ее синтезирует на матрице РНК. Только на матрице. Это чисто вещественный процесс. Значит, этот фермент называется РНК-зависимый РНК-полимераз. Или кубета-репликат. По имени фага кубета, из которого выделили. Так вот, оказывается, значит, такой фермент может синтезировать без матрицы РНК. На чем? На волне, на волновом фронте, на фантоме. Ну, назови как хочешь. Но ведь синтезирует. А никакой матрицы вещественной нет. Есть что-то такое, что дает информацию для синтеза. Это раз. Значит, это было известно еще в 80-х годах, причем занимался Макс Эйген, лауреат Нобелевской премии. Не хухры-мухры, понимаете? Серьезная работа. Но они так и не поняли, что это такое. Не поняли. И все заброшено. Теперь, совсем недавно, другой лауреат Нобелевской премии, Люк Монтынье, значит, делает такую штуку, считывает, ну, как мы с ДНК информацией, но у него другой прибор, более примитивный, но, тем не менее, он работает, какой-то 6-герцовый генератор там и прочее. Значит, он считывает информацию, подает эту информацию на чистую воду, И вдруг оказывается, что эта вода обрела способность стать матрицей ДНКовой, точно такой же, вот, который ДНК ввели, вот там, например, кусочек 100 пар нуклеотидов, да? И дальше, значит, запускается ферментативная реакция, которая должна идти, опять-таки, только на вещественной матрице ДНК, так же, как вот на РНК, вот кубета-репликация. А тут только ДНК используется однотяжная. Значит, должно быть вещество ДНК, а вещества нет. Есть фантом. Есть водная матрица ДНК. И этого достаточно, чтобы синтезировать точно такую же ДНК, которую он ввел волновым путем в воду. А у него далеко идущие выводы, как у вирусолога. Он же Нобелевскую премию за открытие вируса СПИДа, ВИЧ, получил. Он говорит, что инфекции могут передаваться волновым путем как фантомы, как матрицы волновые. Вот к чему он ведет. Это совершенно другая медицина получается. Мы повторили этот эксперимент с нашим лазером, тоже ввели, только длинный кусок ДНК взяли, повторили точно так же. Вот. А почему так происходит? Он не знал теории, Люк Монтынье. Оказывается, у нас есть гениальный ученый, я его знаю, Николай Александрович Бульонков, кристаллограф. Он в конце 80-х, в начале 90-х издал две работы очень мощные, значит, где он показал, что вода теоретически, но четко обоснованная. Так, все. Значит, что вода, молекула воды может выстраиваться в такие, ну как бы, модули, да, и из этих модулей можно как из кубиков строить молекулы ДНК, РНК и белков. Знаете, действительно, вода матрица жизни, как говорил Сен-Дьерди, тоже лауреат Нобелевской премии. Видите, база какая мощная. Да. Значит, вот, короче говоря, вода способна образовывать ДНК-подобные структуры. Эти ДНК-подобные структуры могут обманывать фермент ДНК-полимеразу, который считает водную копию ДНК, реальную ДНК, и синтезирует на ней другую, так сказать, ДНК-копию. Вот так. Знаете? А при чем здесь это все? При чем здесь все это? Ну вот я вам сейчас опять напоминаю. Вот это Алиса, значит, July, девочка 4 лет, которая здоровая, а мутация осталась. Так в чем дело? Вот они пригодились, вот эти чудесные фантомы ДНК. А, видимо, я так предполагаю, другого объяснения просто нет. Что, значит, вот такие водные копии ДНК являются таким квантовым костылем. Водно-квантовым костылем, который затыкает, ну, протез назовите. Вот нет ноги, вот протез делает, да? Вот такой вот квантовый протез, который делает вот копию ДНК в виде водную копию ДНК, которая как бы заменяет реальную ДНК. Все, ребенок здоров. Фермент ошибается, значит, рибосома ошибается, думает, что это настоящая ДНК. Значит, и копия ДНК, которая считана с этой ДНК, она синтезирует нормальный белок. Все, девочка здорова. Все, ребята. Можно на этом все закончить, сказать, что, ребят, у нас впереди большое будущее. Давайте дальше работать. Вот. Но перспективы на этом не кончаются, понимаете, не кончаются. Значит, если мы поняли, что можно оперировать вот на квантовом уровне генетическим аппаратом, тогда давайте мы будем еще дальше идти, да? Дальше идти. А куда дальше идти? Вот, наверное, слыхали, есть такие стволовые клетки. Из стволовых клеток можно вырастить все, что хочешь. Руку, ногу, кишечник, почки, печень, сердце, поджелудочную железу и так далее. Поджелудочную железу мы уже вырастили квантовым, так сказать, воздействием на расстоянии 20 километров, когда мы считывали информацию с поджелудочной железы крысенка и родителям подавали, значит, которые погибали от диабета. А мы поджелудочную железу им убили ядом алоксана. В контроле все животные погибли. А тут, значит, вот подаем эту информацию на расстоянии, даже несколько там у нас было вариантов, и длинный вариант 20 километров, 20 километров, восстанавливается поджелудочная железа. Потом ребята под моим руководством в Нижнем Новгороде повторили многократно это дело, и уже кандидатская защищена, уже поздно сопротивляться лингвистике, волновой генетике, понимаете, уже диссертация, уже куча публикаций. А наша публикация 2007 года, где мы описали вот эту регенерацию поджелудочной железы, значит, декан моего факультета, да, такой кирпичников, новый декан, когда я учился, там другой был декан, он, значит, орет, он же председатель ВАКа, закрыть журнал, который опубликовал, известный журнал, бюллетень экспериментальной биологии и медицины, я там много публиковался, он и нашу статью опубликовал, он говорит, закрыть, его перспектива этого журнала плохая, вот, значит, грозятся. Грозятся, значит, и блокируют, все блокируют. И мои три группы, тут я не жалуюсь, просто рассказываю. Я спокойно отношусь. Три группы разогнали у меня в Москве мои. Четвертый, вот там, в Нижнем Новгороде, которые повторили наши торонские эксперименты. Еще показали волновой иммунитет, долго рассказываю, что это такое. Вот, значит, перспективы в медицине огромные. Значит, теперь это важно, мы можем продлять жизнь человеку. Значит, регенерируя органы и ткани, так сказать, старые заменяем на новые и так далее, там много восстанавливали. Даже можно нейрон, даже черепно-мозговая травма мы восстанавливали. Никто никогда не восстанавливал поврежденный головной мозг. Мы восстановили. Значит, с медициной, так сказать, ну, оптимизм огромный. Но это не все. Можно создавать квантовые биокомпьютеры. Наши хромосомы работают как квантовый биокомпьютер. Я вместе с своими коллегами, да, в 2001 году выступил, значит, на международном симпозиуме в Лондоне. Я рассказал эту идею. Мы опубликовали по материалам этого симпозиума на статью, которая называется «ДНК волновой биокомпьютер». Вот, она сейчас известна, эта статья. Ее учитывают, на нее ссылаются, а иногда не ссылаются и толкуют, что это их идеи. Ну, это бог с ним. Это обычное явление в науке. Каждый думает, что он пуп земли. Вот, так что компьютинг будущего, это будет не железо, которое вот у вас перед глазами стоит. Это будет совершенно другое. Будет биоинтернет. Потому что вот то, что мы передали информацию о поджелудочной железе на расстоянии 20 километров, фактически это была телепатия. Потому что гены являются текстами. То есть и на бытие мысли. Если мы передали мысль в форме текста, это уже телепатия. И вообще человек мыслит текстами. Вначале он соображает, так сказать, на подсознании, когда еще ничего не не сформулировал, тогда он языком, так сказать, язык свой внутренний, русский, английский, немецкий, он проговаривает это дело. Значит, будущее нашей электроники – это биоэлектроника, построенная на информационных биомакромолекулах, на ДНК, РНК, белках. Значит, будет биоинтернет, и мы будем общаться телепатически, потому что прецедент этого фактически уже создан. Вот. Теперь сельское хозяйство. Перспективы тоже колоссальные. Понимаете, вот, не будет хватать людей, не будет хватать еды, потому что людей все больше и больше, 7 миллиардов, значит, там через 20 лет будет 50 миллиардов, мы, как предсказывают футурологи, значит, еды не будет хватать. Ничего подобного, ребята. Значит, если мы будем использовать принципы лингвистико-фоногенетики, мы создадим таких животных, продуцентов, такие растения, которые будут гнать белковую массу, так сказать, и, так сказать, мясо, грубо говоря, и так далее, углеводы, жиры, в огромных количествах. И не надо будет засевать миллионы гектаров пшеницей, забивать миллионы скота, это не гуманно, не хорошо, экологию портим мы, когда засеваем и вырубаем леса, например, южно-бразильская сельва, она, значит, страдает от этого, легкие планеты. Значит, мы это все заменим, так сказать, биореакторами, которые будут синтезировать пищу, которая хватит на всех. Если ты знаешь законы работы клетки на новом уровне, на квантовом уровне, на лингвистическом уровне, то ты можешь, так сказать, вот, решать проблему голода вот таким путем. Теперь, долголетие. Россия сейчас у нас что? Она вырождается, потому что у нас стариков все больше и больше, рождаемость резко упала, вот, никто не хотят рожать, вот, китайцы нас выдавливают, значит, через Путин сам уже подтвердил, что через 30 лет на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале будут говорить на русском, китайском, на китайском, корейском и японском языках. Потому что нас ужимают, понимаете, нас, грубо говоря, чем нас побеждает? Нас побеждает, извините за выражение, китайской спермой. Они плодятся, как мухи. И они с Дальнего Востока прут и прут. Да посмотрите, в Москве. Я даже когда был в Торонто, я вначале подумал, что я в Пекине. Там сплошь китайцы. Во, мощная нация. Понимаете? Как они распространяются. А у нас мужики пьют водку. Вместо того, чтобы рожать детей. Значит, коллапс. У нас коллапс, значит, демографический коллапс. Что делать? Я писал Путину, писал Медведеву, но там бросает просто, не доходит даже близко, в мусорное ведро бросает. Я пишу, что раз такое дело, да, скоро границы нечем будет защищать. Нет, невозможно защищать границы. Нет парней молодых. Давайте тогда, если не хотите, будем жить дольше. То, с чего начал. Но его сыновья жили 1000 лет, по 1000 лет, а мы что, рыжие? Значит, ну давайте хотя бы по 200 лет в активном состоянии, по 300. Ну вот мы хотя бы сохраним, так сказать, Россию хотя бы так. Иначе все. Слив вот, ребята. Вот, так сказать, выход на демографию. Сельское хозяйство, значит, медицина, дальняя космическая связь, потому что сигналы, вот эти спинтронные, вот те сигналы, которые мы подаем нашим лазерам, генетические сигналы, они же проходят гигантские расстояния, а он 2 милливатта всего, лазерок-то, 2 милливатта. То есть плотность потока мощности ничтожная. И вот те радиоволны, которые там генерируются попутно, да, они же в шуме города Москвы или в шуме города Торонто, даже Нижнего Новгорода, они затухают, они зашумляются. А у нас спокойно сигнал идет, потому что он имеет спиновую, это спинорное поле, или торсионное поле. Ох, как ненавидят современные физики понятие, значит, торсионного поля. Это, знаете, как раньше. Вы читали «Доктора Живаго» Пастернака? Нет, не читал, но осуждаю. Понимаете, ну, народ, наверное, не помнит, как гнали. Ну, да, в советские времена там любили так говорить, да. Вот спинтронные эффекты, говорю, торсионное поле. О, это уже наука. А я говорю, вы знакомы с работами Шипова? Вот, теория физического вакуума. Ну, хотя бы так, проглядели бы. Нет, но осуждаю. Знаете, то же самое. Вот пошлый обыватель, да, вот которому зазомбированный, значит, какими-то специальными людьми из Академии наук, которые, значит, кричат, что это лженаука, да, и вот лингвистика, волновая генетика тоже лженаука. Вот, мы 10 заявок на патентов подали, значит, в Роспатент, а нам на голубом глазу заявляют, а эту лженауку мы даже рассматривать не будем. Я говорю, так вы же, вы посмотрите, мы же говорим о конкретных устройствах, которые работают, и это опубликовано. Какой лженауки? Он смеется, в глаза смотрит, это лженаука. Купленный. Подлецы купленные, понимаете? Я, да, когда был с аспирантом, я работал в этом Роспатенте, да, подрабатывался, деньги. Я видел, как это все делается. Значит, все это продается на, туда, куда-то, там, не знаю, в Штаты, в Израиль, там. Все это тут же самое лучшее отбирается, охаивается, и все, и автор, так сказать, убивается морально, а забирает, и все. Забирает, передает. То есть нас грабят все время, интеллектуально, так сказать. Наши полезные ископаемые, золото, нефть. Мы же страна, которая обладает третью мировых запасов, минеральных запасов. Нефть, золото, газ, лес, бриллианты, алмазы. Все крадется. Чёртова мать, понимаете? Вот. Хотят не извести, а отрубить голову как? Ученых задолбать? Вот так как вот меня, так сказать, на протяжении 9 лет в журнале, в этом сайте молекулярный форум молекулярной биологии.ру. Мои коллеги, с каким удовольствием они пытались меня, так сказать, как-то ущучить. 6 лет. Значит, я им доказывал, а они пытались опровергать. Я говорю, генетический код, модель генетического кода неверна. Это приведет к последствиям. Смеются надо мной. Я говорю, вот так-то, так-то. Опровергните. Не могут. Через 6 лет перешли на мат. Стали матом меня крыть. Потому что не могут. Не хватает мозгов опровергнуть. А в конце концов, значит, поскольку неопровержимые доказательства, тем более экспериментальные, тогда, я уж про логику не говорю, значит, тогда просто-напросто, значит, написали, значит, доносное письмо. Донос на меня лженаучная комиссия Кругликова, которая куплена, как оказалось, тоже. Вот, оттуда, значит, гром молния, значит, лженаука, лженаука. Вот, а, значит, меня забанили. Я получил вечный бан в молекулярной биологии.ру. Ну, бог с ним, забанили. Я туда сейчас залезаю через прокси-сервера, просто чтобы читать, потому что там иногда хорошая, так сказать, информация идет. И иногда под чужими именами там вступаю в дискуссию, не показываю. Меня вычисляют, конечно, быстро. Вот. Но поскольку я через прокси-сервер там или через йоту, то меня поймать трудно. Вот. Значит, я в другую форму. Вот есть такой квантум форум, закажите, там тоже уже 3 года, 4-й год идет, я веду дискуссию. Она тоже сникла, потому что опровергнуть не могут ничего. Понимаете? Тоже перешли на ругань. Тоже начали, ну, поскольку я уже перестал почти там выступать, они там между собой переругались. Но вообще эта форма, это, конечно, интересная штука, потому что в том смысле, что там работают купленные люди, так называемые тролли. Значит, я даже читал признание одного, вот недавно, могу даже ссылку дать, если найду. Значит, и говорит, да, меня платили, говорит, я специально выступал на форумах, и самые лучшие, самые красивые идеи, мы их, так сказать, всячески шельмовали, обманывали, так сказать, а люди нервничают. Вот, потому что любой изобретатель, любой так сказать, научный работник, у которого нестандартное мышление, он как ребенок. Его, так сказать, унизить и обидеть очень легко. Вот как вот товарищ, который тут брякнул, что как-то он сказал, наукоподобные термины. Но если ты не понимаешь ни хрена, так что ты лезешь? Ты можешь сформулировать, где это наукоподобие? И я тебе брошу в лицо, так сказать, доказательство, так же, как я в этих формулах бросал. И докажу, что ты туп и глуп. Вот и все. Разговор с ними короб. Ну, в общем-то, в принципе, я все сказал. Вопросы есть, пожалуйста, давайте. Да, вопросы у нас есть. И как раз сейчас наступает время музыкальной паузы. Еще чуть-чуть отдохнем. И тогда уже с свежими силами, свежей головой, наверное, перейдем к вопросу наших слушателей. Не против? Ну, пожалуйста. Чей от солнца меня берегут. чудесный наш сад.